Глава 70. Колокол, именуемый «Городская буря», призывал судей на заседание, и в 4 часа дня они собрались около 4 скамей под сенью судебной липы. Когда Класса ввели, он увидел под балдахином коронного судью города Дамме, а по бокам и напротив расположились бургомистр, старшины и секретарь суда. На звон колокола сбежалось видимо-невидимо народу. Многие говорили: «Судьи собрались здесь не для того, чтобы вершить правый суд, а чтобы выслужиться перед императором». Секретарь объявил, что в предварительном заседании, имевшем место у 4 скамей под сенью липы, суд, приняв в рассуждении соображения, донесения и свидетельские показания, постановил взять под стражу угольщика Класса, уроженца Дамме, мужа Соткин, урожденный Йостенс. «Сейчас», — прибавил секретарь, — «суд намерен выслушать показания свидетелей». Первым был вызван сосед Класса, цирюльник Ганс. Приняв присягу, он сказал: «Клянусь спасением моей души, свидетельствую и удостоверяю, что невступно 17 лет знаю предстоящего пред судом Класса за человека добропорядочного, соблюдающего все установления нашей матери Святой Церкви, и что никогда не изрыгал он на нее хулы, никогда, сколько мне известно, не давал приюта еретикам, не прятал у себя лютеровых писаний, ничего об упомянутых писаниях не говорил и не совершал ничего такого, что дало бы основание заподозрить его в нарушении правил законов империи. И в том, да будут мне свидетелями сам Господь Бог и все святые его». Вызванный же затем в качестве свидетеля Ян ван Розебеке показал, что он неоднократно слышал в отсутствии жены Класса Соткин доносившиеся из дома обвиняемого два мужских голоса, и что по вечерам после сигнала к тушению огней он часто видел в чердачной каморке дома Класса двух беседующих при свече мужчин, из коих один был Класс. Кто же таков его собеседник, еретик или нет, того он, Ян ван Розебеке, положительно не утверждает, ибо смотрел издали. «Касательно самого Класса», — добавил он, — «я могу сказать по чистой совести, что посты он соблюдал, по большим праздникам причащался и каждое воскресенье ходил в церковь, за исключением того воскресенья, которое именуется Днем Крови Христовой и нескольких за ним следующих. Больше я ничего не имею сказать. И в том да будут мне свидетелями сам Господь Бог и все святые его». Будучи спрошен, не продавал ли Класс в его присутствии в таверне «Голубая башня» индульгенций и не насмехался ли над чистилищем, Ян ван Розебеке ответил, что Класс в самом деле продавал индульгенции, но без пренебрежения и без насмешки, что он, Ян ван Розебеке, купил у него, а еще хотел купить находящийся в толпе старшина Рыбников Йост Грейпстювер. После этого коронный судья предуведомил, что сейчас будет объявлено во всеуслышание, за какие именно поступки и деяния Класс подлежит суду 4 скамей. Доноситель, решив не тратить денег на пьянство и обжорство, коим во святые дни предаются многие, не пошел в Брюгге, остался в Дамме и, находясь в трезвом состоянии, вышел подышать свежим воздухом, начал секретарь суда. Стоя на пороге своего дома, он обратил внимание, что по Цапельной улице кто-то идет. Заметив этого человека, Класс пошел навстречу и поздоровался с ним. Человек тот был во всем черном. Он вошел к Классу. Дверь осталась полуоткрытой. Движимый любопытством узнать, что это за человек, доноситель проник в прихожую и услышал, что в кухне Класс говорит с пришельцем о некоем Иосте, брате Класса, который, находясь в войсках реформатов, был взят в плен и колесован близ Аахена. Пришелец сказал Классу, что деньги, которые ему оставил брат, нажиты на темноте бедного народа, и что Класс должен употребить их на воспитание своего сына в реформатской вере. Кроме того, он уговаривал Класса покинуть лоно нашей матери Святой Церкви и произносил разные кощунственные слова, на что Класс отвечал лишь: «Жестокосердные палачи, несчастный мой брат». Упрекая в жестокосердии святейшего отца нашего папу и его величества короля, справедливо карающих ересь как оскорбление величия божеского и человеческого, обвиняемый тем самым изрыгал на них хулу. Еще доноситель слышал, что когда гость насытился, Класс воскликнул: «Бедный Иост, царство тебе небесное! Жестоко они с тобой обошлись!» Следственно, допуская мысль, что Всевышний отверзает райские врата еретикам, обвиняемый самого Господа Бога упрекает в нечестии. При этом Класс все повторял: «Несчастный мой брат». А гость, придя в исступление, как настоящий протестантский проповедник, воскликнул: «Великий Вавилон падет, римская блудница станет гнездилищем бесов, пристанищем всякой нечисти». А Класс твердил: «Жестокосердные палачи, несчастный мой брат». Пришелец продолжал разглагольствовать: «Ибо ангел подымет камень величиной с жернов и ввергнет его в море и проречет: так будет низвергнут великий Вавилон, и никто его на дне моря не сыщет». «Государь мой, — сказал Класс, — уста ваши исполнены гнева, но скажите мне, когда же наступит царство, при котором кроткие будут спокойно жить на земле?» «Не наступит до тех пор, пока не падет царство Антихриста, сиречь папы, врага всяческой истины», — отвечал пришелец. «Напрасно вы поносите святейшего отца нашего», — заметил Класс. «Я уверен, что он ничего не знает о тех жестоких пытках, коим подвергают несчастных реформатов». «Отлично знает», — возразил пришелец. «Кто же, как не он, составляя приговоры и передавая их на утверждение императору, а теперь королю, которому конфискации выгодны, так как имущество казненных отходит к нему, оттого-то король столь рьяно и преследует богатых людей за ересь». Класс на это сказал: «Такие слухи ходят у нас во Фландрии, и ничего невероятного в них нет. Плоть человеческая немощна, даже плоть королевская. Несчастный мой Иост». Таким образом, Класс высказался в том смысле, что его величество карает ересиархов из низкого сребролюбия. Пришелец снова пустился в рассуждение, но Класс прервал его: «Пожалуйста, государь мой, не ведите со мной таких разговоров. Не равен час подслушают, тогда мне не сдобровать». Класс сходил в погреб за пивом. «Дверь надо запереть», — сказал он. Доноситель бросился бежать, и больше он уже ничего не слышал. А некоторое время спустя, уже ночью, дверь снова отворилась. Пришелец вышел из дома Класса, но сейчас же возвратился, постучался и сказал: «Класс, я замерз, мне негде переночевать, приюти меня, никто не видит, кругом ни души». Класс впустил его, зажег фонарь и повел еретика по лестнице в чердачную каморку, окно которой выходит в поле. «Я знаю, кто это наговорил», — вскричал Класс. «Это ты, поганый рыбник! Я видел, как ты в воскресенье стоял столбом у своего дома и будто бы смотрел на ласточек». Тут Класс показал пальцем на старшину рыбников Иоста Грейпстювера, чья гнусная харя выглядывала из толпы. Сообразив, что Класс выдал себя, рыбник злобно усмехнулся. Весь народ, мужчины, женщины, девушки, зашептал: «Эх, бедняга, за эти слова он поплатится жизнью». А секретарь продолжал: «Еретик и Класс проговорили всю ночь и еще 6 ночей подряд, во время каковых бесед пришелец беспрестанно делал то угрожающие, то благословляющие жесты и, подобно всем еретикам, воздевал руки к небу. Класс, видимо, с ним соглашался. Разумеется, все эти дни, вечера и ночи они поносили мессу, исповедь, индульгенции и его величество короля. «Никто этого не слыхал», — прервал секретаря Клаас. «Нельзя обвинять человека, не имея доказательств». «Слышали другое», — возразил секретарь. «На седьмой день в 10:00, когда совсем уже стемнело, пришелец вышел из твоего дома, и ты его проводил до межи Котлининого поля. Тут пришелец спросил», — при этих словах судья перекрестился, «что ты сделал с погаными идолами?» Так он обозвал изображение Божьей Матери, святителя Николая и святого Мартина. «Ты ответил, что ты разбил их и выбросил в колодезь». «И в самом деле, прошедшую ночью обломки были обнаружены в твоем колодце и теперь хранятся в застенке». Класс, видимо, был подавлен. Судья спросил, имеет ли он что-нибудь возразить. Класс отрицательно качнул головой. Тогда судья задал ему вопрос, не намерен ли он осудить святотатственный свой умысел разбить священные изображения, а равно и пагубные заблуждения, внушившие ему кощунственные речи о великом Боге и великом государе. Класс же на это ответил, что тело его принадлежит королю, а совесть Христу, и жить где он хочет по завету Христову. Тогда судья задал ему вопрос, есть ли это завет нашей Матери Святой Церкви? «Этот завет находится в Святом Евангелии», — отвечал Клаас. Будучи спрошен, признает ли Клаас папу наместником Бога на земле, он отвечал «нет». На вопрос, почитал ли он за грех поклоняться изображениям Божьей Матери и святых угодников, Клаас ответил, что это идолопоклонство. Когда же его спросили, признает ли он благотворность и спасительность тайной исповеди, он ответил так. «Христос сказал, исповедуйтесь друг у друга». Он держался твердо. И все же было заметно, что ему стоит больших усилий преодолеть в себе страх и уныние. В 8:00 судьи удалились, отложив вынесение окончательного приговора на завтра. Глава 71. В домике Котлины, обезумев от горя, обливалась слезами Соткин и все повторяла: «Муж, бедный мой муж!» Уллиншпигель и Нелли с глубокой нежностью обнимали ее. Она прижимала их к себе и беззвучно рыдала. Потом сделала знак оставить ее одну. Нелли сказала Уллиншпигелю: «Уйдем, ей хочется побыть одной, спрячем деньги». И они ушли. Тогда в комнату проскользнула Котлина. Она начала ходить вокруг Соткин и приговаривать: «Пробейте дыру, душа просится наружу». А Соткин смотрела на нее невидящим взглядом. Домишки Класса и Котлины стояли рядом. Перед домом Класса был палисадник, перед домом Котлины — огород, засаженный бобами. Огород был обнесен живою изгородью, в которой Уллиншпигель и Нелли еще в раннем детстве, чтобы ходить друг к другу, устроили лазейку. Из огорода Уллиншпигелю и Нелли было видно караулившего Класса в лачушку солдата. Голова у него качалась из стороны в сторону, он поминутно сплевывал слюну и аккуратно каждый раз попадал себе на камзол. Неподалеку валялась оплетенная фляжка. «Нелли», — зашептал Уллиншпигель, — «этот пьянчуга еще не упился, надо его подпоить, тогда мы все испроворим. Прежде всего возьмем фляжку». Услыхав шепот, ланскнехт повернул к ним свою тяжелую голову, поискал фляжку, но так и не нашел, и опять начал плевать, пытаясь разглядеть при лунном свете, куда летят плевки. «Эк, его развезло», — заметил Уллиншпигель, — «и плюет-то с трудом». Наконец солдат, вдоволь наплевавшись и наглядевшись на свои плевки, снова потянулся к фляжке. Нащупав, он припал ртом к горлышку, запрокинул голову, перевернул фляжку, постучал по донышку, чтобы там ничего не оставалось, и потом опять засосал, точно младенец, материнскую грудь. Выцедив все, солдат примирился со своей печальной участью, положил фляжку рядом с собой, выругался на нижненемецком языке, опять сплюнул, покачал головой, что-то промычал и заснул, руководствуясь мыслью, что такой сон мимолетен и что его необходимо продлить. Уллиншпигель юркнул в лазейку, схватил лацкнехтову фляжку и передал Нелли, а та налила в нее водки. Солдат храпел вовсю. Уллиншпигель опять юркнул в лазейку и, поставив фляжку между ног солдата, вернулся на Котлинин двор, и тут они с Нелли стали в ожидании у изгороди. От прикосновения к фляжке, которую только что наполнили холодной влагой, солдат пробудился и первым делом решил удостовериться, отчего это вдруг стало холодно его ногам. Смекалка пьяницы подсказала ему, что это уж верно полная фляжка, и он потянулся к ней. При свете луны Уллиншпигелю и Нелле было видно, как он встряхнул фляжку, чтобы убедиться, булькает или не булькает жидкость, попробовал, засмеялся, выразил на своем лице удивление, что фляжка снова полна, глотнул, потом хлебнул, потом поставил фляжку на землю, потом опять поднес ко рту и присосался. Немного погодя он запел: «Как придет властитель ман к даме Зе в вечерний час». По-нижненемецки «дама Зе» — это море, супруга властителя мана, а властитель ман — это месяц, покоритель женских сердец. Словом, вот что пел солдат: «Как придет властитель ман к даме Зе в вечерний час, та нальет ему стакан подогретого вина. Как придет властитель ман, ужин даст ему она, поцелует много раз и уложит на постель, а постель ее пышна. Как придет властитель ман, дай мне, милая, того же сытный ужин и вина. Дай мне, милая, того же, как придет властитель ман». Так, то потягивая из фляжки, то распевая, солдат постепенно отошел ко сну. И он уже не мог слышать, как Нелли сказала: «Они в горшке за вьюшкой», и не мог видеть, как Уллиншпигель пробрался через сарай в кухню, отодвинул вьюшку, нашел горшок с деньгами, вернулся на Котлинин двор и, сообразив, что искать деньги будут в доме, а не снаружи, зарыл деньги возле колодца. Потом Уллиншпигель и Нелли вернулись к Соткин и застали несчастную супругу в слезах. «Муж, мой бедный муж», — все повторяла она. Нелли и Уллиншпигель пробыли с ней до утра.